Если отец идет нашей крови, то чего он может быть против нас? А тот, чьи отцы и деды были против, обязаны не словом, но делом показать себя. А что значит показать себя? Это значит исчезнуть как личности, раствориться в идее патрона, подчинить себя без остатка служению новому идолу. Медленно накапливавшийся гнев безземельных, забитых украинских крестьян против помещичьего австрийского насилия, венские выпускники осторожно повернули на поляков, таких же славянских чужеродцев монархии. Кровавые схватки на межах, поджоги крестьянами польских шляхетских фольварков — все это ищет суда. И суд приходит скорый и праведный. И поляки, и украинцы таким образом должны осознать, что справедливость к ним может прийти лишь из столицы, из далекой и мудрой Австрии. Все так бы и шло, но столкновения государственных интересов обычно ищут своего решения вовне, а не внутри. Внутри это редко, это революция, которая немедленно откладывается, подобно берлоге, внешними силами, стремящимися навязать революции свой ход развития. Все так бы и шло, но родился Наполеон, и прошел он по Европе, и всколыхнулись глубинные воды царств и монархий. Вместо России прежней, неведомой и далекой, появилась Россия иная, вошедшая триумфально в Париж. Россия, заявившая себя спасительницей Европы от узурпатора. И вот уже ситуация меняется. Польской шляхте даются права, а украинцы в Галиции обязаны учить в школах польский язык. Ставка теперь делается на давление с другой стороны. Из Санкт-Петербурга, естественно, протест. Галиция — славянская область. Православие там было испокон веку. Дошло это до Галиции, прокатились по коронной земле пожары, полетели головы поляков, не австрийцев, а тех, кого Габсбурги выдвинули как щит перед собой. Кидаются девять на очевидное. В этом человек нередко подобен быку на кориде. Ему бы бедолаги на Тореро, а он все красный плащ бодает, зажатый в потной ладони умного мастера кровавого боя. Петербург пытался продолжать давление. Меттерних с добрым состраданием на рассеянно улыбчивых губах внимал, как между французскими экспромтами русских послов и обсуждением вокализов несравненной Нейбах в опера все чаще и чаще затрагивался вопрос о Галиции. Отвечать на это Вена предпочитала не своим языком, но языком соплеменников петербургских послов. Львовский митрополит обратился в Вену с посланием. «Мы, живущие в Галиции, не русские, и язык наш другой, отличный от великоросского». Таким образом, факт открытого противопоставления русского языка украинскому был инспирирован Веной после тщательного изучения опытов Мазепы и Орлика через выпускников Венской духовной семинарии во имя сохранения интересов Габсбургской монархии. А после революционных событий 1846 года, когда Вена вновь сменила курс, поставила на украинцев, пообещав холопам землю за голову каждого бунтаря-шляхтича, семена межславянской вражды надолго проросли кровавым пышным цветом. Возможность польско-украинского единения была подорвана, но оставалась тревожившая Вену проблема русско-украинского, антиавстрийского единения. Дипломатическая миссия Габсбургского двора, аккредитованная в Санкт-Петербурге, зорко наблюдала за всеми процессами, происходившими в России. Развитие великорусского шовинизма находило свое проявление не только в наивных писаниях русофилов. Аппарат жандармского ведомства всей практикой своей ежегодно и ежечасно рождал глухое сопротивление на окраинах громадной империи. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Эта великая марксистская формула, точнее всего, иллюстрировалась той зоологической злобой, с которой царские опричники жестоко и чванливо теснили ляхов, хохлов, татарву, армяшек и всяких там прочих литвинов. Запрещение говорить и учиться на родном языке, русское судопроизводство, русское чиновничество, русская полиция — все это было той почвой,

Какое-то время казалось, что химерическая ныне идея западноукраинского сепаратизма изжила себя. Однако запасы ископаемых на Украине, подсчитанные экспертами Круппе, Ротшильда и Дюпона, количество посевных площадей и возможные энергетические мощности продиктовали политикам необходимость дальнейшей работы в направлении использования этого района в интересах всемирного прогресса. Барьер этому всемирному прогрессу был очевиден: советская власть Украины. Пришла пора выдвижения новых идей, которые внешне должны принадлежать новым лидерам. Именно это и предстояло изучить Штирлицу, встретившись лицом к лицу с Бандерой и Мельником. В это время и появился на политической арене Рико Ярый. Обер-лейтенант австро-венгерской армии, он был рожден в семье австрийского чиновника, женатого на немечившейся польке. Австрийский офицер, знавший с измальства украинский, чешский и венгерский, как свой родной немецкий, Рико Ярый воевал в Италии, отступил вместе с разбитыми частями Габсбургской армии, а после недолгой стажировки в генеральном штабе начал организовывать первые кавалерийские части украинской галицийской армии. После того, как Пилсудский разгромил австрийских галичан, Рико Ярый ушел в Чехословакию. Там, в Закарпатье, кавалерийские части эти были превращены в рабочие батальоны, которые при более пристальном рассмотрении оказались шпионско-диверсионными объединениями, работавшими и против Советской Украины, и против Польши. Когда кончилась великая монархия Габсбургов, кончилась и не успевшая еще толком начаться карьера Ярова, и обер-лейтенант узнал, что такое нужда, голод и холодная каморка у ворчливых хозяев. Там, в Закарпатье, бывший королевский офицер, занимавшийся организацией диверсионных вылазок, встретил изумительной красоты девушку, дочь местного богатея, корчмаря, главы еврейской общины. Юная Суламифь приняла католичество, взяла немецкое имя, скрыла кровь отца своего и вышла за Ярова. С той поры, меняя хозяев, предавая идеи и принципы, он не изменял одному лишь человеку — своей Суламифи. В Чехословакии делать было нечего. В Вене пахло плесенью. Монархия кончилась, как видно, навсегда. Относясь к числу людей смекалистых и быстрых, Ярый отдавал себе отчет в том, что труп уже не гальванизируешь. В Германии грохотали социальные бури. Гром и молнии метал молодой фюрер национального социализма Адольф Гитлер. Живописец, оратор, фанатик, говоривший открыто, в отличие от всех других, коммуниста утихомирит только одно — виселица. И Ярый поехал в Мюнхен. Надо же откуда-то начинать. Он доказал свою нужность армии, принимая участие в разгроме коммунистических демонстраций. Он познакомился с Рэмом и Штрассером, соратниками фюрера. Он скрывал эти знакомства от армейских командиров. Гитлер был тогда вне закона. Но дальним умом своим он понял, что за этими молодыми людьми будущее, ибо они не смирились. Они открыто требовали пересмотра Версаля и призывали германцев к столь угодному им порядку. А порядок может дать лишь личность. Такой личностью в Мюнхене считался Адольф Гитлер. Именно тогда Рико Ярый получил задание от молодого националистического движения открыть Рейхсверу, свое знание славян вообще, а украинцев в частности. Именно тогда в Германии, с ведома и одобрения Рейхсвера, при его финансовой помощи была создана УВО, Украинская военная организация, и первым ее командиром был полковник австро-венгерской армии Евгений Коновалец. Коновалец искал силу и деньги. Полковнику силу и деньги дал офицер той же бывшей армии Рико Ярый. Деньги, естественно, были даны не впрямую, не так, как их брезгливо суют мелким агентам. Аккуратно, с соблюдением секретности, через голландские и бельгийские банки, при осторожном посредничестве украинского миллионера Федака. Деньги Рейхсвера пошли в карман Коновальцу. Парадокс заключался в том, что второе отделение польского генерального штаба Стратегическая разведка Пилсудского также поддерживала украинских националистов, действовавших в Польше, рассчитывая обратить их против Советов. Поэтому полиция не мешала появлению ячеек некого из бандюков местного значения, Кулаков и Поповичей, не арестовывала, намечая при этом к вербовке наиболее серьезных украинских функционеров. Пилсудский, однако, забыл притчу о том, как опасно выпускать джина из бутылки. Он только-только стал лидером нового государства, и вопрос оформления долгосрочной политической концепции оставался для него открытым. Избыточная же антисоветская эмоциональность помешала маршалу серьезно изучить украинскую проблему. А она, как выяснилось, могла быть изучена с двух сторон, учитывая разность европейских интересов. Стратегический замысел берлинских генералов был понятен. В свое время не вышло с Россией, но появилась Польша, земля, входившая в сферу стратегии Дранкнах-Остен. С Россией приходилось считаться. Политики заключили с Кремлем Рапальский договор, и армия вынуждена была на определенном этапе подчиниться правительству, свернув открытую антисоветскую подготовку. Что ж, армия готова подождать. Не умеющий отступать никогда не сможет перейти в наступление. Не вышло пока что с Россией. Почему не попробовать с Польшей? И кулаки, поповичи, помещики, банкирские сынки заговорили вдруг о самостийной и незалежной. О той, где Петлюра и Скоропадский проходили шампалами по спинам украинских крестьян. О том, где украинские белогвардейцы отбирали хлеб и скот для вельгельмовской армии. Люди-коновальцы приходили из-за кордона от головного провода, главное руководство ОУН, приходили, не открывая, естественно, что головной провод находится в Берлине и существовал на гитлеровские деньги, говорили о будущем, о том, как придет самостийная власть, а уносили эти люди из края. Сведения чисто шпионского характера, которые поначалу обрабатывались Рико Яром, а потом ложились в сейфы генерального штаба Рейхсвера, полулегального, но тем не менее существовавшего. В 30-м году, когда Гитлер вышел из подполья и старый маршал Гинденбург начинал все более внимательно присматриваться к ефрейтору, когда пропаганда национал-социалистов открыто призывала к акциям против Востока, когда Майн Кампф, обосновавшая необходимость захвата территории на Востоке, продавалась в каждом книжном магазине, а боевикам НСДАП раздавалась бесплатно, чтобы с помощью цитат из великого откровения национал-социализма обращать в новую веру заблудших, армия приняла, наконец, решение, которого так ждал Коновалец. Хозяева приказали работать. Ставка — террор. И прогремели выстрелы по городам и весям Западной Украины. Молодые ауновцы, были среди них и обманутые крестьяне, но мало их было единицы, веруя в то, что сражаются они за независимость, начали палить по польским генералам и губернаторам. Пилсудский ответил так, как было спланировано в Берлине. Ввел в Галиции и на всей Западной Украине оккупационный режим, прошелся мечом по украинским селам. Сухой пороховой запал дал пламя на границах с Советами. Ситуация в Европе накалилась, а именно это и было нужно нацистам, рвавшимся к власти. Это же выгодно было и Пилсудскому. Развязаны руки, можно вешать и стрелять без суда и следствия, можно карать всех тех, кто был против его военной диктатуры, поляков-коммунистов в первую очередь. Однако шеф ауновского руководства в Западной Украине Головинский при встрече с человеком от Коновальца дал понять, что те националисты, которые скрываются в Польше, должны иметь программу на будущее. А как ее объявишь, программу, если просто-напросто требовалось Берлину ослабить изнутри режим Пилсудского, расшатать его и подготовить в удобный и благоприятный момент к вторжению извне, чтобы немецкая армия могла выйти к рубежам России? В 1933 году, через два месяца после прихода к власти Гитлера, в Берлине состоялось совещание, на котором помимо Коновальца и Ярова присутствовали чины СС, Абвера и Гестапо. Бледное от волнения Коновалец хрустел пальцами. Советник Ярый, получивший чин в СС и назначенный куратором украинского вопроса, похлопал Коновальца по колену, словно добрый отец, выведший, наконец, сына в люди. Впрочем, и он волновался, ибо в люди-то он вывел себя, сделав в свое время точную и далекую ставку на другого. Коновалец, считавший, что сейчас, наконец, сбудутся его мечты, не верил, что за три дня перед этим совещанием у одного из помощников Гейдриха состоялось иное, узкое, на котором была сформулирована теория стратегического обмана. «Играйте украинскими челунами», — говорил эсэсовцам штандартенфюрер Риччи. «Посмотрите им Киев как столицу, обещайте создание независимой Украины. Встречаясь с казачьими эмигрантами, предлагайте им создание великого государства от Запорожья до Волги. Мы порвемся соглашение, когда восторжествует мировая идея германской расы. Обман в данном случае будет прощен провидением, ибо мы обманываем белорусских, украинских, русских недочеловеков, заселяющих плодороднейшие земли и владеющих несметными запасами руды и угля. Все, что угодно, лишь бы отторгнуть Украину от России. Пусть они верят нам, пусть верят. Лишь бы делали то, что угодно интересам богоизбранной расы немцев. История нам простит все, если мы свершим задуманное. Увлекайте их идеей национализма. В столкновении с нашей расовой теорией любой национализм исчезнет, испарится, как лужа под ясным полуденным солнцем. Помогите им сформулировать требования. Самостийность, соборность, любые их бредни должны быть оформлены в доктрину с помощью наших экспертов. Чем громче они будут сейчас заявлять себя, тем легче потом их будет уничтожить. Распоясавшийся варвар вызовет ненависть немцев. Гегемонизм, а мы настаиваем на гегемонии нашей расы, отвергает все иные формы национализма. Время работает на нас. Не бойтесь слепить из глины колосса. В него нельзя вдохнуть жизнь, его легко разбить, толкнув плечом. Черепков не соберешь. И вот на совещании с гестапо, Абвером и чинами СС Коновальцу было предложено пересмотреть план работ, выведя на первое место террор и диверсии против СССР. ОУН предлагалось отрегулировать постоянные организационные контакты с Абвером и наладить разведывательную сеть в Центральной Европе и на Балканах. Именно по инициативе Ярова в свое время Коновалец обратился в Рейхсвер за помощью. Он создавал помимо берлинского главного провода ОУН отделение в Берне, Праге, Вене и широкую сеть филиалов во всем мире. 35 надежных антибольшевистских националистических организаций, не вызывавших сомнений у полиции, оказались первыми действующими резиденциями Абвера. Именно после этого совещания Рика Яры отправил в край, Польшу, Романа Барановского, брата ближайшего помощника полковника Андрея Мельника, Ярослава. Роман имел встречу с шефом провода края Головинским, который вскоре после этого, при обстоятельствах, странных лишь при первом рассмотрении, был схвачен польской полицией и убит. Зверь рождает зверя. Рождение Гитлера как политической личности породило в Европе целый ряд подражателей. Поглавник Усташей Павелич взял курс на террор. Первым от его пуль погибли коммунисты, сербы и хорваты. Железная гвардия в Бухаресте стала призывать крови и очищению. Первыми были замучены румынские коммунисты. Скрещенные стрелы салаши появились в Венгрии. Начались убийства демократов. Бандера и Мельник, каждый по-своему, поставили на террор, убивали украинских коммунистов, нелегально переходили границу, жгли дома колхозных активистов, стреляли из-за угла, насильничали. Убийство министра внутренних дел Польши Пиратского на уютной тихой улице Фокзал, в 100 метрах от беломраморных ступеней японского посольства, также было организовано новой волной ОУН во главе с Бандерой. Убийство это было хитрым, выгодным пилсудчиком. Тысячи польских и украинских коммунистов были брошены в тюрьмы. Террор в Западной Украине принял размеры неслыханные. Украинские селения, окруженные войсками, затаились, понимая, что их ждет расправа, кровавая и беспощадная. Бандера, будучи третьей картой, которую разыгрывали разведки Берлина и Варшавы, дал повод для этой расправы. Потому-то и сохранили ему жизнь. В тюрьме Бандера честолюбиво рассуждал о будущем. Он заново исследовал гибель Головинского и пополз среди арестантов слух. Тут не без Коновальца. И решил Бандера рвать с Коновальцем и создавать свой новый АУН. Об этих разговорах Бандеры и его друзей узнал Ярый. Это не могло не интересовать гестапо и Абвер. Эмигрантский костолом, потерявший край, Берлину не нужен. Зряшный перевод денег. И через несколько лет торопиться в разведке негоже, Коновалец, разворачивая на улице Роттердама пакет, переданный ему портье, был разорван бомбой на куски. По странному недоразумению, Ярослав Барановский, помощник Андрея Мельника, брат того Романа, который заложил в свое время Головинского, через полчаса после убийства Коновальца зашел в его отель и спросил, не возвращался ли Коновалец, причем назвал его фамилию, секретную, под которой Коновалец в Роттердам приехал. Барановский был арестован, но вскоре за недостаточностью улик выпущен. Комбинация нацистов с убийством Коновальца, рассчитанная точно и дальновидно, сработала. Теперь и Бандера, и Мельник будут идти в Берлин, поливая друг друга. Они будут искать в Берлине судей и арбитров. Так Ярый выиграл АУН, который постепенно разваливался на два. АУН Б, младобандеровский, и АУН М, старомельниковский. Пока Бандера сидел в тюрьме, Ярый по указанию Берлина санкционировал избрание Мельника вождем главного руководства. Наличие двух сил предполагает присутствие постоянного координатора. Когда Бандера вышел из тюрьмы после краха Польши, он сразу же ринулся к Ярому. И тот, поначалу унизив его псевдонимом «Консул-2», потом одарил пониманием и дружбой Абвера. Бандера получил деньги и провел второй конгресс ОУН, на котором себя избрал вождем, а Мельника заклеймил наймитом и мерзавцем. Работы у Ярова прибавилось, и он радовался этой работе. 2 дня в неделю он проводил в беседах с людьми Мельника, 2 Бандеры. И те, и другие гнали информацию. Информация была нужна ежечасно. Время, отпущенное на подготовку к операции «Барбаросса», подходило к концу. Рико Ярый держал Бандеру как силу мобильную и резкую. Именно его людей он отправил в Нейхаузен под Бреслау. Там началось формирование специального батальона СС «Нахтигаль». Германский командир обер-лейтенант Херцнер, украинский Роман Шухевич при политическом руководителе Оберлендере. Мельника использовали как консультанта, перепроверяя через него данные Бандеры. Он, так же как и Бандера, формировал походные группы, приданные армии, 10-15 человек, которые сразу же начнут помогать эсэсовцам расстреливать коммунистов и комсомольцев Украины. Но о том, что Мельнику вменялись и другие задачи, не имеющие отношения к войне, но имевшие зато прямое отношение к войне честолюбий, к постоянной сваре между ведомствами Гиммлера, Розенберга, Геринга и Бормана, майор СС Рико Ярый не знал и знать не мог, как не знал этого и сам Мельник.